Глава 17. Финальные разборки. Курс все это время я держал на порт Хафун, но в последний момент передумал и, не дойдя до него, высадился возле обычной рыбацкой деревушки. Здесь мое прибытие восприняли с удивлением, хотя удивляться было особо нечему. Катер, хоть и выглядел когда-то дорогим, был уже не тот. Стекло его потрескалось, корпус побит, а мотор плохо выдерживал морские переходы. «Продаю», едва сойдя на берег, обратился я к местным рыбакам с заманчивым предложением. «Денег нет», — кратко ответил за всех старейшина. «Меняю на лодку с мотором». «Нет». Больше никаких вариантов в голову не шло. «Ладно, не хотите, как хотите, тогда бензина продайте». Бензин у них присутствовал. Оставшись тут на целые сутки, я снова, как мог, перебрал мотор, просто почистив его от гари и всякого дерьма, и пошел на катере дальше. Пеленгатор я уже давно утопил, а радиостанцию пока оставил, может пригодиться, да и жалко. Иногда ее включал, с интересом слушая, что творится в эфире, а в эфире творилось сплошное мракобесие. Непрерывные переговоры капитанов, обменивающихся любой информацией о пиратах, сводки по подозрительным судам и лодкам, задержание нескольких рыбачьих лодок, парализованной рыбной ловли сейнерами и траулерами. Все искали пиратов, пока не нашли обломки шлюпок, плавающих в огромном масляном пятне, оставшихся на месте погибшего сейнера. По радио я узнал, что мой катер все же срисовали, и теперь задерживали все похожие на него лодки. Вот тут мне стало не по себе, Штирлиц как никогда был близок к провалу. Теперь я передвигался исключительно вдоль берега, обстановка все время ухудшалась. После того, как заметил патрульную лодку с вооруженными людьми на борту, я решил затопить катер. Подойдя к берегу, я спрятал свои сокровища, разделся и в одних трусах, но с автоматом сел в катер, направляясь в открытое море. Где-то в километре от берега я остановился, заглушив двигатель. Взяв автомат, передернул затвор и направил ствол на днище катера. «Прощай, товарищ. Ты верно послужил мне, но, как говорят, сколько не служить, а отставки быть. Пришло и твое время идти в отставку». Длинная очередь из автомата пробила дырки в днище, и из пробоин сразу же засочилась вода. Бурные фонтанчики увеличились по мере того, как я опустошал магазин. Расстреляв все патроны, я швырнул автомат в море и выпрыгнул из лодки. Отплевываясь от морской воды, что так и норовило попасть в рот, сильными грибками поплыл к берегу. Тут главное на акул не нарваться, но обошлось, да и до берега было не очень далеко. Весь мокрый я влез на берег, отжал от воды трусы и снова напялил их на себя. Оделся в шорты и потрепанную майку, сгромоздил на себя рыбацкую корзину с сокровищами и направился в сторону ближайшего города. Радиостанцию я утопил вместе с лодкой. До Хафуна пришлось идти трое суток, изредка останавливаясь по пути в рыбачьих деревушках. Никто не обращал на меня внимания. А те, с кем перекинулся хотя бы парой слов, беспрестанно жаловались, что выходить в море в последнее время стало сложнее и опаснее из-за пиратов и морской полиции. Но в целом они жили так же, как и прежде. В Хафуне я купил себе место на какое-то корыто и доплыл на нем в Берберу. Оттуда точно так же добрался до Сайлы, но предстояло еще перебраться в Джибути. К этому времени французские военные нашли нашу покинутую базу, догадавшись, что все пираты погибли на сейнере. Ведь никто и нигде так и не появился, хотя сил приложено было много. Негры — хвастливый народ, и рано или поздно кто-нибудь из них обязательно проговорился бы. Но говорить они теперь будут исключительно с рыбами да лангустами. Но ничего, их гибель не напрасна. Доставить меня до Джибути взялись местные контрабандисты, содрав довольно приличную сумму за свои услуги. Но чего не сделаешь ради успеха? Сутки спустя поздней ночью меня высадили неподалеку от Джибути. Остаток пути снова пришлось проделать пешком. Поэтому, добравшись до города лишь к утру, я проник в лабораторию и продрых в ней до обеда. Вымотавшись за все эти дни, я с трудом разлепил глаза. Однако, окончательно проснувшись, решил прошвырнуться в город и специально нарядился для этого в лучшие шорты и рубашку. Мне нужно обязательно купить тигель. В порту царила суета, а город патрулировали усиленные наряды полиции, но моя очкастая рожа внушала всем безусловное доверие. Без труда, дойдя до магазина, что торговал всякой всячиной, я купил себе небольшой тигель для плавки металлов. Завернул его в бумагу и понес в свою лабораторию. По пути заглянул еще в магазины, в которых затарился едой и напитками. Сегодня у меня будет праздник. Сначала я помяну своих товарищей, пусть волна станет им вечным пухом. Потом выпью за полученную добычу, пусть она всегда будет большой. Затем провозглашу тост за будущее, пусть оно всегда будет светлым, и засну вдребезги пьяным. И по африканскому там-таму, что завтра меня ждет много работы. Придя в лабораторию, нарезал немного вяленого мяса, немного сыра. С покупкой сыра, правда, возникли проблемы. Купить его я смог лишь в магазине, ориентированном на французов. Мой ужин не отличался особым разнообразием, сплошные консервы. Жестянки с рыбными и мясными деликатесами, бутылки с водой и алкоголем, банки с консервированными фруктами, вот и все. Кусок французской булки занял среди них свое законное место. Обычного хлеба не оказалось, только французская булка. Ну что ж, похрустим. Вскрыв консервы, я щедро плеснул граненый и короткий, словно обрубок, стакан арманьяка. Другой стакан накрыл куском французской булки и перед этим налив туда банановой водки. Вздохнув, выпил залпом арманьяк, даже не поморщившись. Жидкость скатилась вниз, ожидаемо породив жаркую волну. Вилка ткнулась в банку с анчоусами и, подцепив рыбку из масла, кинула ее на булку. Жевав бутерброд, я снова налил и открыл американские консервированные сосиски. «Сосидж», — задумчиво прочитал вслух надпись на этикетке. «Сосидж». Налил в стакан еще коньяку и снова выпил его, но уже не залпом, а медленно, скупыми, осторожными глоточками. Теперь я смог различить не только аромат, но и его вкус. В бутылке еще оставалось много коньяка, и я щедро наливал напиток в стакан, как говорится, не скупясь. Еды было достаточно, алкоголя тоже. Ешь, пей, гуляй, стреляй. Но я уже настрелялся, спасибо, и навзрывался тоже. В голове шумело, а во рту появилась сильная горечь. Остатки моей черной совести глодали душу. Наверное, можно было бы и не взрывать сейнер. И снова стакан до половины наполнился коньяком, отхлебнув который, я снова взялся за еду, надеясь найти в ней утешение. Еда не утешала, а насыщала. Алкоголь глушил совесть, но не разум. Вскоре бутылка опустела. Потянувшись, я достал вторую, но уже с чистой, как слеза, банановой водкой. И, как уверял меня продавец в магазине, с тройной дистилляцией. Ну, посмотрим, посмотрим. Хрустнула сорванная пробка, и в нос буквально шибанул сильный запах дешевого самогона. После французского коньяка совсем не то. Впрочем, говорят, что начинать надо с хорошего алкоголя, а там как пойдет. Водка вслед за коньяком пошла. Ох, как она пошла! И хотя на вкус оказалась довольно гадкой, имела интересное послевкусие. Да и качество перегонки было на должном уровне, не обманул торговец. Но дрянь все равно редкостная. Задумавшись, я перебирал в голове последние события – бегство, затопление катера, путешествие пешком. Мысль неожиданно свернула совсем в другую сторону, и я вспомнил, как стремительно удирали от меня негры на сейнере. Конечно, я сам их на это спровоцировал, тем более бежали они, как им казалось, с деньгами. Поддавшись сиюминутному порыву, пираты изначально сделали большую глупость, ведь после такого поступка они лишались других денег от первых ограблений. Но они выбрали свой путь. Так чего же их тогда жалеть? Если бы у них был хоть малейший шанс убрать меня, они с удовольствием бы им воспользовались. Бах, и нет мамбы, ша-ля-ви, как говорят французы. Да и большинство из этих доморощенных пиратов так никогда бы и не сумели воспользоваться награбленными деньгами. Впрочем, ладно. Второй стакан водки пошел уже по накатанной, и я, изрядно захмелев, доел продукты из открытых банок. Эх, жаль, не оказалось в магазине соленых огурчиков. Да и откуда им в Африке-то взяться? Их в Европе-то нет нигде, а тут Африка. Я, намахнув рукой, я снес со стола пустую бутылку и, покачиваясь, пошел к топчину. Он принял мое страдающее от мук совести тело, которое свалилось на ложе в пьяном угаре. И приснился мне сон. «Ну что, Мамба, я очень рад твоим жертвам. Мои силы возросли, и хоть бы Коколовый пытался убить тебя, напакостив с мотором твоей лодки, у него ничего не получилось. Силы от принесенных тобой в жертву душ уже пришли ко мне, и он не смог ничего сделать». «Угу», — усмехнулся я во сне. «Сдается мне, что я что-то упустил из виду и что-то не понимаю в ваших божеских разборках». «Все ты понимаешь». «Да и зачем тебе что-то понимать? Просто поверь мне на слово». «Верю. Но почему этот урод ко мне привязался?» «У нас с ним старые счеты, поэтому. К тому же ты родом из северной страны, а он не любит тех, кто там живет. Ведь они не приносят жертвы золотому тельцу». «Приносят», — поморщился я. «Нет, ты думаешь о деньгах, а мы не мыслим этими категориями. Нам интересны именно человеческие души и человеческие молитвы. Деньги, золото, камни — все это пыль в наших глазах. Лишь то, что нельзя измерить и увидеть, является для нас ценностью. Все остальное — это ваша суета, не наша». «Да, в чем-то ты прав, ему возносят молитвы и в твоей стране, и порой дело доходит даже до человеческих душ, но очень редко. Вот он и не любит таких, как ты, и гадит постоянно. Но благодаря твоей помощи я уже могу бороться с ним на равных». «Ну, раз так, то ладно. Но я не могу больше тебе помогать, как прежде, змееголовый. Достаточно того, что ты постоянно думаешь обо мне и временами подкидываешь бесхозные души. Это для меня много значит. Иди к своей цели, поднимайся на очередную ступеньку. Сначала ты будешь медленно переползать с одной на другую, но с каждым новым шагом ты будешь становиться сильнее. Потом поднимешься на ноги, а дальше, возможно, даже начнешь перепрыгивать через ступень. Дерзай, и мир предоставит тебе место на пьедестале власти. Возможно, возможно, я уже был императором Черного континента, но сейчас другое время и другие возможности. Ты сомневаешься в моих словах?» «Умный всегда сомневается, и только дурак всегда уверен в себе, змееголовый, а я не дурак». Усмехнулся ящер. «Чем ты мне всегда нравился, так тем, что не впадаешь в ослепление власти, оставаясь над нею. Многих погубила власть и погубила стремление к ней, несмотря ни на что. А ты берешь лишь то, что само падает тебе в руки, благодаря твоим усилиям. Я не спорю», — заметил мое недовольство, — поправился он. «Я понял тебя, змееголовый, но мне потребовалось очень много усилий для этого». «Да, но я всегда был рядом и помогал тебе. Сейчас я ничем не могу помочь и прощаюсь с тобой до следующего раза. И не напивайся так сильно, а то я могу забрать твою душу и так». «А-а-а!» — заорал, рассмеялся я. «Ты уже забирал ее один раз, но быстренько вернул обратно даже ценой собственного существования. Зачем она тебе?» «Это был сарказм?» — обиделся ящер и тут же исчез. С утра и голова, и моя совесть оказались словно стеклышко, что пролежало на берегу, омываемое кристально чистыми морскими волнами. Пришла пора браться за работу. Установив тигель на нужное место, я включил вытяжку и разжег очаг углем, чтобы нагреть тигель до необходимой мне температуры. Но плавить я намерялся не сталь, а кое-что другое, свое золото. Разобрав золотые украшения, я не заметил среди них каких-то шедевров. Сбывать украшения очень сложно, поэтому проще переплавить. Да, в цене они, разумеется, потеряют, но что поделать? Еще предстоит отделить белое золото от желтого, выплавить серебро и медь из него. Впрочем, и опыт — сын ошибок трудных, и гений — признак мастерства. Формочки вылепила из гипса, просто придав им округлую форму своими пальцами, то есть я вдавил на него крупную монету, что нашел здесь же, и форма для золота оказалась готова. А вот дальнейшее действо потребовало много времени. Несколько часов я потратил на извлечение драгоценных камней. Большинство, к сожалению, пришлось выкинуть. Все эти алмазы до десятых долей карата интересны разве что стекольщикам, да и то лишь для того, чтобы сделать из них стеклорезы. Я безжалостно выкинул половину камней, а позже еще часть. Возиться с ними не стоило, продать невозможно, поэтому пусть валяются на улице в пыли. Между тем, температура в тигре уже поднялась до необходимой, и помещенное в него золото стало потихоньку плавиться. Процесс, как говорится, пошел. Как только золото принимало консистенцию масла, я сливал его в форму и снова ставил на огонь, добавляя следующую порцию лома из украшений. Работа для новичка все же достаточно сложная, но в деле приготовления всяких снадобий, их возгонки, нагреву и прочего, новичком я не был. Через несколько часов все золото оказалось переплавлено в маленькие слитки, теперь можно идти к чарте. Взяв часть камней, которых набралось не так уж много, и один слиток золота, я двинулся на поиски подельника. В прошлый раз он рассказал, где еще его можно найти, если не окажется дома. Поэтому, не обнаружив чарти в его квартире, я решил не ждать и прогуляться по тому адресу, где он мог находиться. Уже поздним вечером чарти вышел из этого дома и направился в сторону своей квартиры. Тут-то я его и перехватил. «Чарти, как поживаешь?» — пытался я к нему сзади. Тот вздрогнул, обернулся и, увидев меня, немного успокоился. «По-всякому. Но деньги есть, и можно жить». «А хорошо жить еще лучше, да? Помнишь, я тебе говорил, что мне нужно будет сдать золото? Ты тогда все узнал?» «Узнал», — настороженно подтвердил Чарти. Мы неторопливо шли по улице. «Ну тогда вот, держи», — произнес я и притянул ему небольшой узелок. «Здесь драгоценные камни и немного золота. Отнеси это ювелирам и продай. За золото деньги возьми сразу, а за камни только аванс. Да они тебе сразу и не дадут ничего, скажут, то да сё, мол, посмотреть нужно, оценить. Я приду к тебе завтра вечером и принесу еще. Уловил?» Чарти кивнул и принял от меня тяжелый узелок. В нем уже находился почтовый конверт с алмазами, рубинами и изумрудами. «Все, бывай тогда, до завтра». Мы расстались у самого его дома, причем Чарти еще некоторое время удивленно смотрел мне вслед. Я же ушел быстро, не оглядываясь. Времени до завтра у меня было немного, и я, вернувшись в свою лабораторию, перебрал и рассортировал лекарства. Быстро поужинав, стал священно действовать над старыми эликсирами, изготавливая новые и делая слабых более сильные. В общем, денег у меня уже достаточно, а вот находиться в Джибути становилось опасно, и следовало отсюда исчезнуть хотя бы на время, а может и навсегда. Подвал полностью принадлежал мне, дверь стояла железная, и вероятность проникновения в него маловероятна. А в течение года я что-нибудь придумаю, если жив останусь. Быстро пролетела ночь, за ней наступил день. Прошернувшись по городу и забредя в порт, я заметил, что обычная для подобных мест суета многократно возросла. Чаще всего в разговорах слышалось слово «пираты». Зайдя в портовое кафе, я заказал себе рыбопродуктов и, попивая немецкое пиво, внимательно прислушался к разговорам за соседними столиками. Здесь сидели в основном иностранные моряки да портовые чиновники. Для простых местных рыбаков слишком дорого. Как я понял из разговоров, дурной пример оказался заразителен. Кто-то помимо меня тоже решил попиратствовать, но удача им не благоволила. В итоге всех поймали? Кого-то убили сразу, кого-то позже, а остальных сейчас допрашивали. И теперь моряки пересказывали друг другу последние новости. Ну и замечательно. На что-то подобное я и рассчитывал. Мне бы золото поскорее продать. Вечер подкрался незаметно. Я забрал из лаборатории все оставшееся золото, вновь отправился на встречу с Чарти. Он, как я и говорил ему, сидел дома и сразу же открыл дверь, едва я постучал. «Все нормально? Никого?» «Я один», — качнул головой Чарти. «Хорошо. Золото и камни продал?» «Продал. Но за камни дали мало. Сказали, что они плохие, и либо сразу бери деньги, либо уходи». «Я взял». С трудом сдержавшись, чтобы не обругать этого нагло рущего мне в лицо негодяя, я спросил. «А золото?» «Золото взяли. Вот деньги». Пачки новеньких хрустящих банкнот перешли мне в руки. Наскоро пересчитав их, я уточнил о цене на золото. И, несмотря на то, что Чарти явно меня обманывал, выдал ему премию и процент от сделки. «Вот возьми еще золото, продай его все. Завтра я зайду за деньгами и принесу тебе еще больше золота и драгоценных камней. Эти будут покрупнее тех, что ты продал, не продешеви». «Да?» И глаза Чарти вспыхнули ярким огнем жадности. На мгновение его черты исказились, но страх передо мной тут же приглушил их блеск. «А лекарство от змеиного яда ты мне дашь?» «Дам, но тоже завтра. Оно поможет тебе полностью избавиться от него. Это моя награда за твою помощь в продаже золота. Я и в будущем готов продавать через тебя многое». Еще одна радость осветила лицо Чарти. «Ну да пусть радуется, может, все и обойдется». Передав очень тяжелый сверток, я ушел, напоследок предупредив его. «Только учти, если денег тебе за эту партию не дадут, я отменяю сделку, и ты принесешь золото обратно, усек? И смотри, обманешь, не сносить тебе головы, и умрешь ты в адских муках. Запомни это и не говори потом, что я тебя не предупреждал». Чарти кивнул, осознав угрозу. На следующий день, с самого утра, я двинулся на рынок, где продавали животных, и купил там довольно неплохого верблюда. Заплатив за него, отвел на окраину города, где я оставил у жителя одной из лачуг, сказав, что заберу верблюда ночью. Конечно, наш договор, помимо слов, был подкреплен деньгами, не очень большими, но существенными для бедняка. Договорившись, что к моему возвращению верблюд должен быть напоен, накормлен и вычищен, а меж его горбов будут висеть меха с водой, я все же сходил в магазин. Не особо надеясь на местного, закупил там продукта, воды и, собственно, бурдюк под воду, и оставил все это в лачуге охранника, дав ему также сверху продуктов. Клятвенно заверяю, что верблюд будет и ухожен, и накормлен, меня проводили всей семьей. Уже уходя, я тронул нож на своем поясе и показал его, чтобы никаких иллюзий этот негр себе не строил. Взглянув на мое решительное лицо, он погрустнел, но тут же собрался и снова подтвердил, что наш с ним договор находится в силе. Вечером, подготовившись, я пошел к Чарти, точнее поехал на велосипеде. За спиной у меня был рюкзак, а в нем мой калаш и завернутый особым образом в тряпке пистолет. В деревянном ящичке болтыхались многочисленные зелья и эликсиры. А для наиболее ценных я не пожалел отдельной железной коробочки и ваты. Доехав до дома Чарти, украдкой осмотрелся вокруг и всей шкурой почувствовал слежку. Пока слезал с велосипеда и неспешно закатывал его в подъезд, я ощутил на себе, по крайней мере, пару взглядов. Один наблюдатель притаился в тени соседнего дома, а второй следил из окна дома напротив. «Эти глаза напротив, что за мной следить, не против, так сказать. В общем, дело табак или дело дрянь, как говорили в советских комедиях. Ну что ж, так тому и быть». Чарти в очередной раз пришел к ювелиру и принес ему золото. «Так-так, и что тут у нас? Интересно. Опять самопальные золотые слитки, очень интересно. И как похожи на вчерашние, просто братья. Вот только вчера был один, а сегодня почти десяток. А камни?» «Камни, он сказал, завтра принесет. И еще партию золота». «Отлично, но деньги тогда тоже завтра». «Нет», — покачал головой Чарти, — «деньги сегодня. Иначе он отменяет сделку и больше золота не даст». «Нет, не могу сегодня. Вот забирай половину», — и ювелир вытянул из ящика стола большую пачку денег. Чарти поколебался ровно одну секунду, за время которой в его голове набатом прозвучали слова мамбы, и отказался. «Нет, нельзя. Иначе он... В общем, не знаю, где он взял золото, но чувствую, что ни сова не нашел. И я выполняю его волю. Он принес, он сказал, я принес вам и отдал». «Да? Интересно. Я и сам весьма удивлен. А что же он сам не пришел? Он точно негр?» «Да самый, что ни на есть негр. Не хочет тут появляться». «Не знаю, почему», — пожал плечами Чарти. «То не моего ума дело». «Ну ладно», — задумчивостью проговорил ювелир, чья мама в далекой юности согрешила то ли с итальянцем, то ли с французом. «Держи свои деньги. Но завтра, чтобы принес следующую партию». «Все будет сделано», — заверил Чарти, изгреб деньги в замызганную сумку. Забросив ее на плечо, он ушел. Ювелир немного досадливо пожевал губы, затем надел увеличительную лупу на глаз и еще раз проверил все слитки. Потом капнул на них реактивом, спилил немного золотой стружки и кинул в колбу с другим реактивом, внимательно отслеживая реакцию на металл. «Несомненно, это золото», — вслух проговорил он. «Но какая же явная кустарщина? Тут пузырьки, здесь что-то прилипло, и цвет-то у него то белый, то розоватый, то желтый. Желтых слитков больше, да и проба какая-то странная. То целиком 585-я, то 658-я, то 710-я. «Надо звонить», — решил он, и, потянувшись к трубке телефона, набрал нужный номер. С одной стороны, деньги не пахнут, но с другой, о некоторых вещах лучше докладывать в полицию. Глядишь, и они тебя подстрахуют, а то и вступятся при необходимости. Джибути — маленькое государство, и все тут друг друга знают. Зачем ему лишние проблемы? Золото у него все равно не отнимут, только долю себе возьмут. Алло, Жак, тут интересное золотишко принесли на продажу. Да, уже купил, но я знаю того, у кого купил. Он посредник и завтра обещал поднести большую партию. Да, приезжай. Как я мог промолчать? Разве мог я не сообщить нашим защитникам о своих сомнениях? Да, жду. Через час к ювелиру, чтобы допросить его лично, подъехал сам начальник контрразведки французской военной базы. О внезапно всплывшей крупной партии нелегального драгметалла ему поведал начальник полиции одного из районов Джибути. Но французы никогда не упустят свои шансы, особенно если запахло большими деньгами, а запахло именно ими. Еще через 3 часа за домом Чарти была установлена слежка. Самого Чарти тоже вели. Чарти заметил агент уже в последний момент и чуть ли не бегом бросился в свою квартиру, где и заперся. Агент решил, что пока не стоит его трогать, и можно ограничиться лишь наблюдением. Команды брать не поступало, поэтому соглядатый со спокойной совестью занял свой пост на углу дома.